Но когда Грифс и Хэншоу, сопровождаемые и поощряемые Джеркинсом и Рэндалфом, явились к Каупервуду в его контору, он встретил их довольно прохладно. Грифс, видный мужчина, рослый, цветущий, представлял собой типичный образец самоуверенного, самодовольного обывателя. Хэншоу, тоже высокий, но бледный, худой, производил впечатление человека более светского. Просмотрев планы и документы, которые они разложили перед ним на столе, и еще раз внимательно выслушав всю историю, как если бы он слышал ее впервые, Каупервуд задал им всего лишь несколько вопросов. «Допустим, джентльмены, я заинтересуюсь этим делом настолько, что мне желательно будет познакомиться с ним вплотную», — сказал он. «Какой срок могли бы вы предоставить мне на ознакомление с ним? Ибо, если я вас правильно понял, вы предлагаете мне ваш контрольный пакет акций вместе с контрактом на постройку дороги, так или нет?» Услышав это, Грифс и Хэншоу явно оторопели, ибо ничего подобного они и не думали предлагать. Они поспешили объяснить, что они предлагают ему купить за 30 тысяч фунтов стерлингов половину акций. Остальные 50% и контракт на постройку они хотят удержать за собой. Но зато, как они наивно разъяснили ему, они готовы использовать свое влияние для сбыта акций достоинством по $100 на общую сумму в 8 миллионов. Акции эти были выпущены электротранспортной компанией, но она не имела возможности их распродать и уступила свою половину им. Они тут же добавили, что такой человек, как Каупервуд, несомненно, сумеет поставить дело финансирования и эксплуатации дороги так, что она будет давать доход. На что Каупервуд только усмехнулся. Его интересовала не постройка или эксплуатация новой линии, а контроль над всей сетью подземных железных дорог. «Насколько я понял из нашей беседы, вы должны получить изрядный доход от постройки дороги для вашей компании, что-то около 10%, — сказал Каупервуд. Так или нет? «Мы рассчитываем на обычную при строительных подрядах прибыль, не более того», — ответил Грифс. «Допустим», — любезно заметил Каупервуд. «Но если я вас понял правильно, вы, джентльмены, рассчитываете выручить по меньшей мере 500 тысяч долларов на постройке дороги, не считая доходов, которые вы получите как пайщики той самой компании, для которой вы строите. Но ведь за наши 50% мы обязуемся привлечь к делу кое-какие английские капиталы», — пояснил Хэншоу. «А сколько же именно?» — осторожно спросил Каупервуд, тут же прикидывая мысленно, что если бы ему удалось заполучить 51% акций Черинг-Кросс, так оно, пожалуй, стоило бы и подумать. Но, как он сейчас же выяснил из их ответа, они и сами еще не знали, какую сумму составит этот капитал. Если Каупервуд войдет в дело, возьмет на себя обязательство внести требуемый залог в государственных ценных бумагах и придать всему предприятию, так сказать, характер реальности, возможно, что 25% всех расходов покроется от продажи акций. Публика будет покупать. «А можете вы гарантировать это?» — поинтересовался Каупервуд. «Иначе говоря, согласны вы обусловить ваше участие в деле обязательством мобилизовать этот капитал, прежде чем получите акции?» «Нет, на это они не могут рискнуть. Но если окажется, что они не соберут требуемой суммы, тогда, очевидно, им придется уступить, и они оставят за собой меньше 50% акций, ну, скажем, 30 или 35%, при условии, однако, что подряд на постройку останется за ними.